Не знаю, что для других символ антиперестройки, а для меня вот эта сцена оттуда. Ну ладно, те, в которых ностальгия по старым добрым сталинским порядкам. В статье Проханова иное, хотя и тоже ностальгия, но по совсем недавним временам, когда ему, Александру Проханову, не приходилось писать почти пацифистские, само слово ему ненавистно, статьи о разоружении и даже уничтожении красавиц-ракет. Была и у него однажды такая очень прочувствованная статья, сразу же после памятного заявления Горбачева от 15 января 1988 года. Статья «Оборонное сознание и новое мышление». Голос Проханова вновь затвердел, вернулись металл и поэзия в голос писателя, когда-то вопрошавшего «Можно ли любить ракету?» стратегическую, само собой разумеется, и восклицавшего с большой искренностью «Можно!» Медленно в белых раскаленных парах гранитно отточенный выдвигается бивень, громадный, как Александрийский столб, вместо ангела заостренная белортутная голова. Наши бесчетные постоянные инициативы, смелые, открытые, добирающиеся до новых и новых классов смертоносных красавиц и красавцев, вот уже сколько лет сильно нервируют западный военно-промышленный комплекс именно тем, что завоевывают доверие и симпатию к нашей стране во всем мире. И главное, хотя и медленно, но дело движется к уже обозначенной цели — к 2000 году избавить планету от войн, но и попутно от роли военных в политике, в жизни общества. А не подрывает ли это авторитет армии и военных уже сегодня? Некоторым кажется, что да, подрывает, особенно если людям не разъяснить. И Александр Проханов разъясняет: армия, военная техника, наиболее совершенная, они, только они спасут мир и человечество. Объединившись, уже не пролетарии всех стран, соединяйтесь, и не все люди братья, а вот что. Может, это утопия, но мне хочется верить, что когда паритет станет незыблемой всепроникающей идеей, возникнет как бы всемирный надармейский суперштаб, составленный из них и из нас. И он, этот суперштаб, суперармии, будет контролировать все и вся саму Сои, а потом милостиво самоустранится и передаст Сои в руки он. И так уверовал Проханов, что путь и метод спасения человечества наконец обретен, найден, что сразу смахнул с карты планеты всех и всяческих пацифистов с их акциями, маршами. Только путаются под ногами у их и наших штабов неприязнь к пацифистам, заметьте, удвоенная, трогательная кооперация профессиональных интересов. Думаете, хотя бы поблагодарят их на прощание, ну хотя бы за прошлые усилия, ученых, врачей, писателей, что-то организовывавших, что-то предпринимавших, или хотя бы вспомнят, что прежде всего марши мира до презренных интеллигентов назвал в дни подписания Вашингтонского договора об уничтожении ракет лидер нашей страны, а уже потом заслуги политиков и военных. Ну да, мало ли кто и что говорил. У писарей объединенных штабов свое ко всему отношение, только сама армия, военные, только они, создавшие мегаструктуру, в состоянии ее нейтрализовать и медленно разобрать так, чтобы она не рухнула нам на голову. Завтра нам скажут, уже говорят, совершенствование и сокращение управленческого аппарата не ваше дело, мы сами. Кто лучше нас, бюрократов, знает все наши структуры? Вот нам и поручите, мы ликвидируем себя грамотно. У Проханова и утверждение, что разоружение сегодня возможно лишь благодаря пацифистам и вопреки мнению, желанию армии, просто неграмотно. Главное — отключить общественность, ее волю, нажим, напор, а там мы перестроимся. Перестроим ряды и поговорим уже по-другому. У всех бюрократов, военных и невоенных, повадки одни. И они вернут свои позиции у нас и за рубежом, если истинная перестройка не удастся, если она сорвется, сорвут. У одного редактора перестроечного журнала спросили, а не удастся, как будете жить? Говорят, ответил, а зачем мне тогда жизнь? Я ответил бы не столь личностно, а долго ли продлится жизнь, вообще жизнь? После того, как и эта попытка двух половинок планеты найти друг друга, принять друг друга не удастся. Провозглашаемое Прохановым оборонное сознание, которое при поверхностном взгляде может показаться даже казарменным, опасение оговорка самого Проханова, откуда оно вырастает, из чего и почему именно сегодня его заявляют —